Глава 24. Год спустя. «Госпожа Сара!» — заглянул к ней в кабинет ректор, и Юля поспешно отложила бумаги, поднялась, поклонилась, торопливо прокручивая в голове последние события и гадая о причине столь неожиданного визита начальства. Они все так же делили власть в академии. Женский факультет продолжал работать. Большинство семей отправляло сюда дочерей с наступлением малого совершеннолетия. Но встречались среди курсантов и девочки, например, ее дочь. Такое обучение считалось сложным и почетным. Девочек ждал суровый отбор, где оценивались способности находиться среди мальчиков, потенциальный уровень дара и лидерские качества. Как итог, проходили единицы, самые боевые. Юля частично курировала и их, но в целом не вмешивалась, предоставив наставникам право самим воспитывать курсанток. Но что привело ректора? Оля или заканчивающий первый курс Слава? Только утром она навещала дочь и собиралась заглянуть к ней в обед. Заканчивался очередной учебный год, старшие дети были заняты подготовкой к экзаменам, но не это было причиной ее частых визитов к дочери. Страх. За этот год она так и не смогла от него избавиться. Просыпалась ночью от кошмаров, незаметно от мужа, вытирала слезы, успокаивая зашедшееся сердце. Она боялась снова потерять дочь, и не только она. «Вы в кого мне девочку превратить хотите?» Первым возмутился Кайлис, узрев три тройки безмолвных на своем занятии. «Понацепили столько охранок, они ж фонят! Как она у нас заниматься будет? Вы мне этот бред заканчиваете! Нечего трястись над ней! Вы мне менталиста своими страхами испортите! Перспективного, между прочим!» Фильярк молча выслушал вопли кузена, нервно дернул щекой, и кузен был послан далеко и надолго. К посылу присоединился и Харт, провожающая дочь до дверей Академии Ментала Ассара, лишь виновато развела руками. Коллега-ректор разразился длинной речью об уникальности универсала, сочетающего в себе четыре стихии и ответственности общества этого универсала сохранить. Шестой выразился кратко. «Чтоб ни одна сволочь больше!» Кайлис ругался долго и не смирился. Отказал Илье в уроках, сказав, что ему еще рано. Пусть приходит года через четыре. И плевать он хотел на то, что Иль желает сопровождать сестру и присутствовать на занятиях. Менталка еще не выросла. Безмолвным же запрещалось переступать порог класса, а внутри здания дозволялось находиться лишь одной тройке. Нарушившие распоряжение карались головной болью, старшие курсы получили соответствующее распоряжение и возможность практиковаться. И теперь три раза в неделю менталисты с безмолвными вступали в скрытое противостояние. Одни пытались пробраться внутрь, вторые — отследить и наказать. Кайлис хоть и ворчал, что у него серьезное учебное заведение и нечего тут военные игры устраивать, но против практики своих драгоценных студентов не возражал. Харт тоже не протестовал. Ливгана никуда не делась. Пусть она и притихла, не давая повода к открытому конфликту, но соперничество за студентов с материка продолжилось, и ливганцы гадили из-под тишка. «Если не Оля, то кто?» «Иль?» – занервничала Юля. Однако старшим сыном можно было лишь гордиться. Исчезновение сестры заставило его повзрослеть, и теперь это был серьезный юноша с цепким взглядом зеленых глаз. Наставники не уставали хвалить его за успехи и сильный дар. Неужели Горислав? Сердце Юли испуганно сжалось. Младший, немного застенчивый, словно прячущийся в тени старших детей, спокойный, добрый, отзывчивый и вечно в своих мечтах. Странный ребенок. Неодобрительно поджимала губы свекровь. «Милый ребенок!» — улыбалась вторая бабушка, добавляя. Не всем быть боевыми и жечь ваш огонь. Слава, или Гор, как его называли однокурсники, заканчивал первый курс академии, и с огнем у него действительно не ладилось. Он даже не переживает, словно ему все равно, злился Фильярк, больше Славы волнуясь о даре сына. В наше время мы считали позором, если огонь не проявлялся долго. Ходили к источнику, устраивали себе испытания, боролись. Я ночь просидел в одиночестве на уступе горы, чтобы перебороть страх высоты и темноты, а он... И муж огорченно поджимал губы, во взгляде читалось. Это все твое мягкое воспитание. Юля лишь вздыхала, не желая давить на сына. Это со старшими у нее были амбиции, желание подарить мужу сильного наследника. А с младшим ей хотелось спокойствия и любви. Он действительно был спокойным и очень привязанным к ней ребенком. Его не волновало соперничество со старшими и устраивала вторая роль в семье. Он тянулся к созерцанию, любил читать и рисовать, мог долго и вдумчиво рассматривать цветок на склоне холма. А его вопросы частенько ставили старших в тупик. «Исследователь растет!» — фыркал Альгар. «Будет у нас еще один первый в семье!» Набеспокоившись за старших, последнее, о чем переживала Юля в отношении младшего сына, был его дар огня, и, наверное, зря. «Вы понимаете, госпожа Сара?» Ректор поерзал на стуле, взял в руки чашку с чаем, поставил обратно, вздохнул. «Я бы не пришел к вам с этим разговором, но мы с вами не чужие люди. Да, у нас были среди курсантов случаи позднего пробуждения дара. И их довольно много», — ободрился он, но тут же сник. «Однако даже в этом случае есть признаки. Искры, источник, тяга к огню, в конце концов». Повысил он голос и поспешно извинился. «Ничего, ничего, я понимаю», — мертвым голосом отозвалась Юля. Старшие дети действительно забирали много внимания. С ними постоянно что-то случалось. То прилетят отпрыски Драга и заберут без разрешения кататься. Харт, ругаясь, поднимает звено черкасов, чтобы хоть отследить, где они, и убедиться, что их не занесло на территорию другого государства, как уже случалось. И тогда попробуй объяснить послам, что детям сложно ориентироваться на воде, ибо граница на ней не отмечена. Или топуны решат, что Оля – благословенное дитя и должно участвовать в ритуале жертвоприношения огню. А пару раз в месяц дочь забирали стихии на какой-то там сбор. Подробностей не удалось разведать даже Харту, хоть он и пытался. Оля же отмалчивалась, проявляя удивительную для ребенка способность хранить секреты. Еще и фатарцы не забывали, добавляя своими визитами головной боли третьему. За всеми этими хлопотами она немного упустила из виду младшего, а тот, оказывается, старательно скрывал ото всех свои проблемы. «Мы пробовали водить его к источнику», — нервно принялся перечислять ректор. «Пытались стимулировать, даже не стали пресекать насмешки от одноклассников. Знаете, злость — хороший стимулятор, но...» И он беспомощно посмотрел на Юлю. «Они его не трогают. Насмешки, подколки, он на них даже не отвечает. Ни разу в драку не ввязался, словно ему не важен огонь. Первый раз с таким сталкиваюсь», — беспомощно признался он. Юля нахмурилась. «Насмешки?» Слава никогда не жаловался на них. Он вообще был мало разговорчив. Сама она не замечала проблему сына в общении с однокурсниками. Он относился одинаково ровно и миролюбиво ко всем, ни единого вопроса с дисциплиной. А ведь это должно было ее насторожить. Со старшими драки случались чуть ли не каждую неделю. И Юля прикусила губу, чувствуя прилив глубокого раскаяния. «Я поняла вас». Голос невольно сделался холодным и отстраненным, хотя вины ректора в случившемся не было. «Мы заберем Горислава домой». Оставлять его в академии на второй курс не имело смысла, а отправлять снова на первый? Нет, такого унижения для него она не допустит. Ректор рассыпался в извинениях и заверениях, что они готовы оказать любую поддержку. Юля механически кивала. В голове царил хаос. И больше всего она опасалась реакции мужа. «Даже если он вообще не станет огневиком, он не перестанет быть моим сыном», — горячо заверил ее Фильярк, когда она объявила ему об отчислении Гора из Академии. «Мне плевать на мнение других, пусть болтают. Наймем ему хороших учителей, отправим на землю к твоей маме, если окажется, что он не маг». И ни одного упрека в том, что сын родился ущербным из-за нее. Юля заморгала, стараясь держаться, но не смогла, и по щекам потекли горячие, горькие слезы. «Ну, перестань!» Фильярк обнял, нежно привлекая к себе. «Не надо так расстраиваться. Ты ни в чем не виновата. Видимо, огню достаточно нашего старшего сына. Вот на младшем он решил отдохнуть. Да и подожди пока. Это старшие у нас торопливые. Может, огонь у Славы и проявится только позже. Ну или сразу все стихии!» Нервно рассмеялся муж. «После того, как мы чуть не потеряли дочь, я понял, не так уж и важно, если твой ребенок не достиг большого успеха. Главное, чтобы был жив, здоров и рядом», — добавил он. Юля всхлипнула, вытерла щеки, решительно поджала губы. «Нет, муж все же не прав. Это на земле, может, и все равно. Там частенько природа отдыхала на детях успешных людей, но здесь, в Асмосе, где все зациклены на огне, как он себе представляет жизнь столь особенного ребенка? Да, можно отправить на землю, но Слава будет там сильно выделяться. Во-первых, внешность у него чисто огневика. А во-вторых, можно ли заставить ребенка не болтать о магическом мире? Да и ей тогда придется жить на два мира. Такой себе вариант». «Я наслышан о вашей проблеме», — осторожно проговорил Харт, выслушав просьбу Ассары отправиться на Фатару. «Если это связано с Гориславом, то не уверен, что...» «Оля давно просится посетить школу, проведать мэтра Грехана», — перебила его Юля. «Да и мне любопытно посмотреть на этот мир. Признаюсь, я все еще их не простила. Илья не отпустит сестру одну, а Славу в таком случае я не оставлю дома». «Понимаю», — медленно кивнул Харт, продолжая испытующе вглядываться в лицо Ассары, но женщина отвечала прямым и честным взглядом. «Что касается нашей проблемы», — и ее лицо потемнело, — «мы сами разберемся». Харт отвел глаза, недовольно пожевал губу, поморщился, вспоминая утреннюю сводку. Отчисление сына четвертого скрыть не удалось, и по академии поползли слухи об отвергнутом огнем ребенке. Так что вчерашний день закончился эпической дракой восьмого курса со всеми недовольными. Брат с сестрой при поддержке однокурсников доказывали, что огня в их семье хватит на всех. Жаль только, что лордам столь эффективным методом рты не заткнешь, и короне все равно придется оправдываться. «Не сомневаюсь. Сарказм скрыть не удалось, но прошу не забывать, что вы члены королевской семьи, и в нашей истории не было случая, чтобы ребенок не овладел даром огня». Ассара прищурилась, в глазах предупреждением мелькнуло алое пламя. «Говоришь, не было?» Губы изогнулись насмешкой, а взгляд в противовес леденел. «Надеюсь, корона не сочтет это поводом для вычеркивания моего сына из родового древа». И тишина со злым предупреждением. «Вам шестого мало? Своего ребенка я калечить не дам, даже если он бездарь!» В кабинете повисла напряженная тишина, и Харт с раскаянием подумал, что надо было сдержаться. Ясно же, что Ассара будет биться за своего ребенка до последнего. «Хорошо, будет вам разрешение на проход на Фатару», — вынужденно согласился он, понимая, что отказать будет сложнее. И пусть сотрудничество с фаттарцами шло тяжело, со множеством препятствий, но не будут же они устраивать повторное похищение. Да и охрана, опять же, женщину с детьми одну никто в чужой мир не отпустит. «Только прошу, никакой самодеятельности!» Он умоляюще посмотрел на Юлю. «Визит в школу и ничего больше!» «Конечно!» — с готовностью согласилась Ассара. Фильярганов Аттару не пустили, и по этому поводу дома вышел небольшой скандал. «Трусы!» – презрительно бросил высочество, читая официальное уведомление о том, что Межмир не нашел для него уважительным повод сопровождения семьи. «Боятся нашего огня», — согласился с сарказмом шестой. «Думают, стихии нужен кто-то из принцев, чтобы прикинуться им, идиоты. Ей вообще никто не нужен. Она через портал может сама по себе просочиться». «Ладно вам возмущаться», — насмешливо пожал плечами третий. «Я только за, чтоб нас боялись. Удобнее работать. Но после того, что наши там устроили, я бы нас тоже не пустил». «Это была справедливая месть», — горячо воскликнул Аль. «Если бы не мы, никого бы вообще не посадили. У них несут, а пепел. Главный артефактор отделался домашним арестом. Директор школы тоже». «Ты бы, конечно, судил строже», — с насмешкой глянул на него третий. «Труд на рудниках прекрасно воспитывает», — смутившись досады, ответил Аль. «Да и камень всегда требуется на стройке». «Вижу, будущий король умеет находить пользу даже в таких непростых вещах», — одобрительно кивнул Фильярг, и Альгар покосился на него, подозревая насмешку, но брат уже отвлекся на свои проблемы. «Запретить жене поездку я не могу», — признался он со вздохом. «Хотя и попробую, но ее не испугает техногенно-магический мир. Она сама из такого. Для нее важнее Горислав. Определенный резон в ее желании есть. Мы не знаем, как и в каком возрасте открывается дар. Не у стихийников», — вынужденно признал Харт. «Короны не станет чинить препятствий для визита Ассары. Хотя я и предпочел бы, чтобы ты был рядом, но фатарцы не меняют своих решений». «Придется рискнуть», — согласился Аль, добавив с усмешкой. «Майра с удовольствием составит компанию маме. Если фатарцы верят, что наши женщины и дети не могут за себя постоять, их ждет неприятный сюрприз». «Ваше высочество, рады приветствовать вас на Фаттаре!» Молодой человек протянул было Юле руку, но тут же смущенно спрятал ее за спиной, поклонился с нервной улыбкой, потом, спохватившись, положил ладонь на правую часть груди и поклонился еще раз. «Меня зовут Рошан, и я ваш сопровождающий». «Рада с вами познакомиться, Рошан», — тепло улыбнулась ему Юля. «Прошу без церемоний. Вы можете называть меня Юлия Андреевна». Сотрудник Межмира выдохнул и с благодарной улыбкой пожал протянутую ему руку. Юля быстро представила остальных. Детвора оживленно крутила головами в ожидании обещанных им чудес чужого мира. Но портальный двор был пуст. «Ты не говорила, что здесь плохо пахнет?» Морща нос укоризненно заметил сестре Иль. «Хоть и тепло, у нас-то уже снег лежит, а здесь лето». И он потянулся расстегнуть форменный китель. «У нас на склонах Тихонии похуже воняет», — пожала плечами девочка, тоже снимая китель и оставаясь в рубашке. «А здесь по-разному бывает. Да и привыкаешь быстро». «Вы не возражаете против экскурсии по городу?» — осведомился у них Рошан. Возражать, естественно, никто не стал, и все дружно загрузились в механическую повозку. Ожидавший бурной реакции дикарей на чудо техники межмировец был несколько разочарован. «Сиденья неудобные», — первым делом пожаловался Иль, ерзая на деревянной скамье. «У дяди Сережи машина в разы лучше, да и воняет меньше». «У дяди Сережи электромобиль», — сознанием дела заявила Майра. «А тут еще топливо используют». Рошан сначала побледнел, потом покраснел, пробормотав. «Мы здесь предпочитаем простоту вместо роскоши», — неприязненно замолчал. Но любопытство победило обиду, и он все-таки уточнил. «Простите, а дядя Сережа — это кто?» «Мой брат», — пояснила Юля с любопытством, вглядываясь в окно. Мимо проплывали улицы столицы, в меру зеленые, с яркими иллюзиями рекламы. «Я не из Асмоса. Родной мир — Земля. Один из тех, что вы называете проклятым или мертвым». Рошан скривился, однако комментировать не стал, только взгляд стал менее вежливым. А дальше экскурсия, целью которой было поразить дикарей новейшими достижениями маг-технологий. пошла совершенно не по плану. Дикари поражаться не желали, хоть он и продемонстрировал им свизир последней модели, а концовку поездки так и вовсе пришлось свернуть. «Квартал некромантов – один из старейших в городе», – начал было говорить Рошан, как вдруг Иль, перебивая, заорал. «Мертвец!» И в его руках возник алый шар, а воздух в салоне стал на пару градусов теплее. «Не успел вас предупредить!» – с некоторым злорадством сообщил Рошан. «Но наши некроманты используют мертвых как слуг и рабочую силу. Естественно, согласие получается еще при жизни». «Иль, не стоит портить им слуг, даже если они мертвые», — торопливо попросила Юля, и сын, надувшись, недовольно буркнув, «Да пусть подавятся», — погасил пламя. Рошан выдохнул, благожелательно улыбнулся. «Хороший мальчик», — на что Иль покраснел и ответил злым взглядом. Межмировец ему категорически не нравился. «Мне только интересно, у ваших мертвых сейчас собрание?» Несколько напряженно поинтересовалась Оля, вглядываясь в заднее стекло. «Что?» — подавился воздухом Рошан. «Какое собрание?» И он высунул голову в окно. Из домов действительно выходили мертвые, устремляясь вслед за повозкой. И с каждой минутой их становилось все больше, так что шествие начинало смахивать на демонстрацию, а потом и вовсе на массовый забег. Мертвецы резко ускорились, торопясь успеть за машиной. «Гони!» — теряя выдержку, бросил Рошан водителю. «Давай направо, там портальная станция должна быть. Я сообщу патрульным, что мертвяки вышли из-под контроля. Вам не стоит волноваться!» Он с напряженной улыбкой повернулся к гостям. «Они не опасны!» Повозка, взвизгнув покрышками, завернула направо. Мертвяки дружно повторили маневр. «Ситуация полностью под контролем», — заверил Рошан Асмосцев, вцепляясь в ручку над дверцей. Машина петляла, ее подбрасывала и заносила на неровностях дороги. «Да мы и не переживаем», — с ехидной улыбкой заверил его Иль, подмигивая Майере. Та предупреждающе покачала головой. Перед отбытием шестой взял с нее слово, что фаттарцы не узнают об уровне ее дара. Раскрыться она могла лишь при прямой угрозе жизни. Раздался визг тормозов, повозку повело юзом, но водитель смог выровняться, и они встали у портальной станции. «Быстро на выход!» — крикнул Рошан, выскакивая первым. Детвора посыпалась следом. Последней вышла Майера, глянула в сторону спешащих к ним мертвяков, и те начали замедлять бег, переходя на неспешный шаг. А потом и вовсе остановились, не отводя от нее взглядов. «Не знаю, какая муха их укусила», — пробормотал Рошан, лихорадочно оглядываясь на подбирающихся ближе мертвецов. «Пусть некроманты сами разбираются. С чего вдруг они из-под контроля вышли?» И он поморщился, досадуя о том, что мертвецам пришло в голову взбунтоваться именно сейчас и именно перед его гостями. Начальство точно будет недовольно, как будто это он виноват. В Вессоне шел легкий летний дождь, и Рошан торопливо растянул над всеми прозрачный купол. «Директора школы мы предупредили, но дети есть дети, потому поменьше контактов во избежание неприятностей», — инструктировал он гостей, ухитряясь говорить и идти спиной вперед. «Спорим, упадет», — азартно прошептал Гор, наклонившись к Оле с Ильей. «Спорим, что до конца улицы продержится», — поддержала его сестра, «но чур не помогать». «Да он и 10 шагов не пройдет», — насмешливо прошептал Иль. «Огонь, свидетель!» — кивнул Гор, подставляя ладонь. Майра не удержалась от смешка и тоже стукнула по ладони младшего, принимая спор. Рошан сбился, отвлекшись на детей, но тут же выправился. «Обед в школьной столовой, думаю, вам не понравится, поэтому для вас арендован один из лучших столичных ресторанов. А дальше с вами хотел бы встретиться глава Межмира, а детям мы бы предложили посетить парк чудес. Естественно, безопасность гарантирована». «Это как с мертвецами», — ядовито уточнил Иль, и Рошан все же запнулся ровно через 10 шагов, чудом удержал равновесие, изогнувшись в немыслимой позе. «Слабак!» — разочарованно прошептала Оля. «Нет-нет!» — замахал с вымученной улыбкой, выправившись межмировец. «Никаких мертвецов! «Пожалуй, мы откажемся», — вежливо улыбнулась ему Юля. «Школа важнее. Моя дочь хочет пообщаться с друзьями. Я желаю увидеть место, где она училась. К еде мы крайне непривередливы. В академии приветствуется простота и воздержание, так что обойдемся без деликатесов. Касательно официальных встреч, я декан факультета и не представляю, чем могу заинтересовать ваше начальство. Вынуждена отказаться от такой чести». Рошан кисло кивнул, с тоской думая о том, что начальство не обрадуется изменению планов. «Мэтр Грехан, что вы? Встаньте сейчас же!» Юля растерянно смотрела на колено преклоненного старика. Хорошо, что в кабинете они были одни. Оля сразу потащила всех по школе, отправив маму общаться с директором, а межмировца забрал к себе упырь по какому-то надуманному поводу. «Как я могу смотреть в глаза той, у кого украл дочь?» — дрогнувшим голосом произнес мужчина. А Юля смотрела на склоненную седую макушку, на лежащие на коленях ладони, покрытые выпуклыми венами, на бороду, спускающуюся на грудь. Кто-то из детей вплел туда разноцветные ленты и понимала, что все приготовленные злые слова испарились сами собой, и злиться больше нет сил. «Я вас прощаю», — произнесла она тихо, но твердо. Он поднялся не сразу. Посидел какое-то время, тяжело дыша, потом вытер рукавом глаза и только после этого, немного придя в себя, встал. «Вы сняли камень с моей души», — признался он честно. В носу защекотало, и Юля поспешно отвела взгляд от покрасневших глаз мэтра, не желая еще больше смущать его. «Вы помогли мне с прощением». Голос все равно выдал обуревавшие ее эмоции, и она откашлялась. «Хоть это было нелегко, но жить с ненавистью в разы сложнее, тем более мне. Огненная стихия требует равновесия». «Так странно», — заинтересовался Грехан, подходя к столу и наливая себе воды. «Я слышал, огневики вспыльчивые и агрессивные, а вы говорите об равновесии». «Правда в том, что контроль над стихией требует контроль над эмоциями», — улыбнулась Юля. «Но и сами стихии зачастую являются причиной наших эмоций. Мы пытаемся контролировать их, а не нас. В итоге равновесие становится главным в жизни». «Я ощущаю артефакты на вас, один даже вживленный в кожу». Архимаг изучал ее, не скрывая своего любопытства, но она не ощущала ни корысти, ни опасности. Во взгляде мужчины был лишь исследовательский интерес. «Это стабилизатор. Он помогает удерживать контроль над огнем во время гормональных сбоев», — пояснила Юля. «Как оригинально!» — восхитился Грехан. «Если есть хоть один шанс на изучение...» Юля покачала головой. «Жаль, очень жаль», — директор сокрушенно вздохнул. «Но я понимаю, сам бы не стал себе доверять. Однако я все же надеюсь получить честный ответ. Зачем вы здесь? Столь сильной женщине, которая смогла воспитать прекрасную дочь, не требуется мое извинение». «Вы правы», — согласилась Юля. «Хоть мне и было любопытно посетить Фаттару, хотелось, не скрою, из эгоистичных побуждений встретиться с вами, но в действительности причина не в нем». Она подошла к окну, выходившему на внутренний дворик школы, где в окружении фаттарцев стояли ее дети. «У меня трое. Старший — маг огня, весь в отца. Немного менталистики. Пожалуй, все. Дочь? Ну, вы и сами знаете. На стыке двух миров. Маг и стихийник. Ей покорились все четыре стихии. Она ими управляет с такой легкостью, что наставники до сих пор привыкнуть к этому не могут. Еще она сильный менталист. А вот младший... Дело в том, что я из мертвого мира. У нас нет магии. Точнее, подозреваю, она была. Согласно хроникам, первые люди жили в несколько раз дольше, чем нынешние. И потом случился великий потоп, и после него, вероятно, мы потеряли свои способности». «Наказание», — задумчиво произнес Грехан. «Слышал о таком. Проклятый мир, наказанный создателем и лишенный силы. Но как получилось, что вы смогли?» И он махнул рукой, не договорив. Ментальная связь с приемным сыном помогла заново проложить энергетические каналы. «Потрясающе!» И Юля удостоилась восхищенного взгляда. «Я бы все же не отказался!» Начал мэтр, но осекся, смущенно потер переносицу и извинился. «Простите, профессиональное. Продолжайте. Так понимаю, вас беспокоит, что именно могли унаследовать ваши дети. Видите ли, рожденные вне вашего мира, они больше не несут проклятый ген. Грубо говоря, их магию больше ничего не сдерживает. Очень интересный феномен. Уникальный. Старший». Грехан подошел к окну, встал рядом с Юлей. «Совершенно точно, огневик, и его дар будет еще набирать силу. Хороший потенциал. Дочь взяла пополам от вас с мужем. Уникальный ребенок. А вот младший, да, определенно он не стихийник. Я бы сказал, он пошел в вас, но надо подождать. Видите ли, у нас нет единого возраста для пробуждения дара. У кого-то это происходит рано, только начал ходить и уже тянется к силе. А кто-то лишь к совершеннолетию себя проявляет. Мы называем таких ребенок неожиданность. Как правило, нужен сильный стресс, чтобы их дар получил толчок к раскрытию. Но будьте осторожны, активация идет скачкообразно, практически сразу доходя до пика возможностей. Если не вывести ребенка из этого состояния, можно получить истощение». Юля испуганно выдохнула. «И как она выводить будет, если случится подобное? У них же ни технологий, ни навыков». «Но он маг?» — спросила тихо. «Что? О, да, определенно, можете не переживать», — успокоил ее Грехан. «Я вижу его ауру. У него нет патологий. Энергетические каналы прямые и чистые. Сильный ребенок. Я бы предложил его оставить у нас, но вы же не согласитесь». Юля покачала головой. «Не смогу», — призналась честно. «Тот год без дочери. Не знаю, как выжила. Да и маленький он совсем. Вот когда подрастет, тогда посмотрим». И она подумала, а готов ли Асмос к тому, что у них появится еще один необычный ребенок. Они и новость о боли с трудом переварили, а теперь еще и Горислав. С другой стороны, приняли первую, примут и второго. Мэтр поддержал ее решение. «Согласен, без вас ему будет нелегко, да и любая растянутая во времени психологическая травма лишь отодвинет пробуждение дара. Тогда давайте поступим так. Я попробую согласовать визиты к вам, скажем, раз в 3 месяца. Смогу наблюдать, как развивается дар Оли, ну и заодно, неофициально, смотреть состояние вашего сына». «Спасибо вам, мэтр Грехан», — с чувством поблагодарила она. «Мы заплатим за ваше время». «Нет, даже не думайте», — испуганно замахал руками тот. «Во-первых, у меня прекрасная зарплата здесь, а во-вторых, это то малое, что я могу для вас сделать». «Жаль, что вы так рано. Через неделю у нас встреча выпускников». Ветер старался говорить равнодушно, но голос от волнения давал сбой, а взгляд то и дело возвращался к Оле. За прошлый год она ухитрилась из малявки превратиться в почти девушку. Вытянулось лицо, повзрослело. Из него исчезла детскость. Фигура так и осталась тонкой, но в ней появилось нечто притягательное. Немного сбивал с толку цвет волос, каштановый, но ветер считал так даже лучше. В сочетании с желто-медовыми глазами Оля выглядела настоящей красавицей. Брови в разлет, высокие скулы, изящный изгиб губ и взгляд, от которого его сердце начинало бешено стучать. Он даже испугался вначале, увидев Олю такой, и порадовался тому, что гости приехали именно сейчас. Остался бы верен себе туман, встретив сейчас Олю. Ветер не был в этом уверен, как и в том, сможет ли он сам удержаться рядом с девушкой. Оля становилась все больше похожа на мать, а та своей красотой поразила принца королевской семьи. И вот какой из ветра принц? Он ревниво оглядел собравшуюся поглазеть на гостей толпу. На какой-то миг ему захотелось, чтоб все исчезли, чтобы Оля пришла лишь к нему. Он бы ее отвел на секретную поляну в лесу, показал расцветшие белоснежные ромашки. Он 3 недели в них вливал силу, выполняя задания мэтра Грехана. И ромашки не подвели, вымахали с него ростом, а цветки размером с ладонь. «Но как тут кого-то прогонишь?» — с отчаянием подумал ветер. За этот год в школе каких только слухов не ходило об огневиках, начиная с того, что те могут оборачиваться пламенем, вместо сердца у них комок огня, и заканчивая тем, что пепел — страшное оружие, которым и проклясть могут. Надо ли говорить, что внимание гостям было обеспечено? Собравшиеся с любопытством рассматривали их одежду, несколько разочарованно, а почему без драгоценностей? Сравнивали форму. Кто-то хихикнул, обозвав серый цвет волос мышиным, но шутнику мигом заехали воспитательным подзатыльником. Часть слухов об огневиках ветер придумал сам. Надо же было приукрасить их визит в Асмос. Остальные родились коллективной фантазией. Туман лишь посмеялся над его рассказами, но опровергать не стал. Вчера он прислал сообщение, что будет на встрече выпускников, обещал привезти подарок. Остальные парни из его компании тоже планировали подтянуться. Большая часть из них училась в военных училищах, но кто-то и к артефакторам попал. «Как там Ташир?» — спросил ветер. «Его безмолвные к себе забрали», — усмехнулся Иль. «Сказали, жутко полезная скотина. Пить есть не просит, а охрану знает на отлично. Еще и драчунов разнимать умеет. Только защиту на него поставили, чтобы сжечь не могли. Так что теперь его боятся не меньше ректора». «Это правильно!» — поддерживающие загалдели вокруг. «Наши Таширы лучше всех!» «Вы там его не обижайте, а то обратно заберем. Он без Оли и Снежка сам к вам не пойдет», — не согласился Иль. «А мы полосу препятствий строим», — похвастался ветер. «Прям как у вас». «Да?» — обрадовалась Оля. «Сравним?» На обед в столовую они попали грязные, усталые, но жутко довольные. Асмосцы одобрили большую часть конструкции, внеся кое-какие корректировки. Фатарцы обещали к следующему году все доработать и устроить соревнования. Жаркая дискуссия о методах преподавания, которую Юля начала с директором школы и его замом, продолжилась и в столовой, но прервалась появлением детей. Межмировец с испугом оглядел побитых и поцарапанных высоких гостей, но, не узрев паники на лицах их матери, несколько успокоился. «Мыться!» — скомандовала Юля одновременно со шлейхом. Детвора дружно потянулась на выход. «Ваши будут заживлять царапины?» — заинтересовался Грехан. «Нет, огонь сам выжжет любую заразу», — покачала головой Юля. На лицах мужчин промелькнула нескрываемая зависть. Все же некоторые вещи для огневиков были в разы проще. После обеда они долго прощались. Грехан обещался навестить Олю. Ветер уже планировал следующие каникулы в Асмосе. А Юля прижимала к груди методички по образованию на Фаттаре. Чужой опыт всегда полезно изучить.